Здравствуйте, друзья! Начинаем нашу телепередачу «Герой». Герои, кто они? Герои среди нас. Тема эта возникла у меня в связи с событиями по ковиду сначала, когда у нас на экранах были медики-герои, затем СВО, теперь это герои у нас, участники спецоперации. Это наложилось на мой интерес к этимологии слов, к их корням, к философии, филологии. Вот все эти страшные слова, которые для меня раньше были пустым звуком и отниманием времени. И когда Андрей Аркадьевич пригласил на форум Ливадию, Ливадия-24, он говорит, давай тему «Культурный прорыв». Я стал думать, и так как бы в контексте интереса к героизму, к героям, то предложил ему тему «Герои. Кто они?». Для меня герои были люди, ну, где-то вот на небесах, да, такие недосягаемые. Было одно представление о героях, и я хочу, кстати, спросить у вас, так вот, коротенько микрофоны, кто захочет прокомментировать, просто поднимите руку, мы дадим вам микрофон. Кто такой герой, коротко, вот без определения, а от души, условно говоря, кто для вас герой? Здравствуйте, Галина меня зовут. В моем понимании герой, когда он искренне любит Отечество, свое государство, свою страну, свой народ и общение среди этого народа. И вот эта искренность, доброжелательность этого человека-героя, она двигает этого героя на созидание, на сотворение. То есть любящий, созидающий такой, да, человек. Да. Еще все. Кто-нибудь хочет высказаться? А вот рядышком пока. И потом передадим. С моей точки зрения, герой – это человек, на которого хотелось бы равняться. То есть в том культурном коде, в котором сейчас есть, он совершает что-то экстраординарное и может рассматриваться как ориентир для подражания. Угу, спасибо. Вот еще микрофончик. Да. Для меня герой – это тот, кто при меньшей численности в какой-то компании или группе готов отстаивать честь, совесть, правду или слабых. Это человек, который вот именно при большинстве других готов быть смелым и сказать честно что-то. Благодарю. Делает вызов, не боясь ничего. Да? Да, здорово. То есть, смотрите, три разных ответа. Они все попадают в героя, но каждый подсвечивает некоторый момент. Вот в сегодняшнем своем выступлении я покажу вам и методику, как разбирать слова, как делать из обычного слова объемное понятие, на примере героя, чтобы увидеть, что за ним стоит. Вот кроме тех определений, которые вы дали, у него есть еще несколько коннотаций, и мы их отрисуем в виде схемы. Почему в виде схемы? Потому что схема передается максимально точно, без искажений, из головы в голову. Ну, то есть, если я вам скажу единица, пятерка, у вас какой-то образ там возникнет, 1, 5, но мы точно их передадим, и вы не спутаете 5 с 4, с 2 там, и так далее. А если я скажу любовь или герой, у вас разные будут, или кошка какая-нибудь, да? Вы представите себе совершенно разных пушистых животных, кто-то и крюки, да, которые абордажные представят. Поэтому мы пойдем через схему слова. Эта методика уже отработана, проверена и дает результаты. В Омском философском кружке мы это развиваем уже 4 месяц с декабря. И больше 20, уже к 30 понятиям подходим, которые сформировали. Они позволяют убирать с глаз лишнюю шелуху и видеть суть слова. А слово это, я вот вчера говорил, да, это не способ общения, а это такая некая магия. Через слово вы кодируете действительность и преобразовываете ее. Правильно сказанное слово в нужном месте, в нужное время заменяет тысячи трудочасов и так далее. То есть реальность формируется под вашу реальность. То есть действительность под вашу реальность. Это первая задача, то есть показать, как этимология это работает. И вторая задача все-таки разобрать понятие героя и посмотреть, кто же эти герои. И вы на себя, вот разбирая сейчас это понятие, просьба примерять его на себя, смотреть, что именно в вашей жизни есть героического и есть ли оно там? Итак, этимология слова «герой». Беру словари все, ну, скажем так, общепринятые. Здесь нет там буквиц и так далее, это мы не разбираем, а берем словари там Ушакова, Фаскара, ну и так далее, все далее. И ищем, что же такое герой именно в этих словарях. Почему так? Ладно, это я потом скажу. Герой от древнегреческого, непонятные слова, буквы, я их не умею читать, как это правильно произносится, но переводится на наш «доблестный муж, предводитель, человек исключительной смелости и доблести». Вот когда строите объемные понятия, очень важно относиться с вниманием к каждому слову, потому что каждое слово, оно несет определенный смысл, и если раньше для меня синонимы это было одно и то же, герой, витязь, то на самом деле каждое слово, оно делает определенный смысл, и в разных ситуациях нужно применять разные слова, хотя они и синонимы. Данные, сведения, информация, сообщения, кажется, что это одно и то же, но совершенно нет. Абсолютно разные слова, и абсолютно по-разному реакция идет у людей. Кстати, я еще добавлю, что вот когда собирается какое-нибудь сообщество, и говорят, давайте договоримся об едином понятийном аппарате. Давайте говорить одинаково. Скажем, что это значит, что это значит. Так вот, если вы разберете самостоятельно слова, которые для вас важны, которые вы используете в своей жизни, в своей деятельности, построите эти объемные понятия, то вам не обязательно, чтобы тот человек, с кем вы говорите, чтобы он также понимал эти слова. Вот в этом все волшебство. Потому что на генетическом уровне или на полевом, на ноосферном, не знаю, как это работает, но мы смыслы считываем именно те, которые за этими словами стоят. И то есть если вы правильно выстраиваете предложение, используя нужные слова, человек максимально точно понимает, что от него хотят. И если даже не понимает, он просто автоматически исполняет ту программу, которую вы даете. Вот в этом такая некая магия слова. Далее, что такое герой? Герой – это заимствованное из французского, в котором херос восходит к греческому эрос, ха не читается, имеет значение полубог. Ну, герой не говорим, да? Акцентирую внимание, доблестный муж, предводитель, полубог. И важно еще, что это смертный, который имеет выдающиеся способности. Ну и в первую очередь огромные силы. То есть мы смотрим на человека, Геракл, да, он огромной силы, он выдается в толпе обычных людей, и мы сразу видим, что это герой. Давайте теперь каждое слово посмотрим, что входит в понятие герой. Доблестный муж. Вот чтобы стать доблестным мужем, вот мы находимся, когда мы... Муж – это, кстати, человек, да? А доблестный, наверное, вы понимаете, что до того, как он заблестел. То есть человек, который заблестел, который еще не блестит, он еще не в этом состоянии, но он хочет перейти в состояние блеска. И вот как вы думаете, что он должен сделать, вот это действие, чтобы он заблестел? Что? Подвиг, да, совершенно верно, совершенно верно. Он делает подвиг. То есть, когда он совершает... Вот подвиг – это тоже двиг, да, движение. По – это приставка, которая показывает направление движения, то есть по движению. И состояние один, когда он еще доблестный, он еще не заблестел в своей славе, да, он совершает действие, чтобы перейти в состояние блеска. И... Ладно, это чуть попозже. Дальше. Помним, да, откуда я это беру? То есть доблестный муж. Герой – это в переводе с греческого. Доблестный муж. Следующее – это предводитель. А кто такой предводитель? Давайте. Вы уже понимаете, да, примерно, как слова строятся? Там, по подвигу, по доблестному. Вот что такое предводитель? Тот человек, который готов взять на себя ответственность и повести за собой людей. Повести людей. То есть он находится... пред чем-то, перед кем-то, да, и он ведет. То есть у нас появляются, у нас шорты превращаются, да, элегантные шорты. У нас появляются люди, которых он ведет. Я сейчас вам показываю, как схемка выстраивается. Вот эта схемка, она вот у меня в голове, да, если тема героя где-то возникает, я ее вижу, смотрю, с какого из, вы потом увидите, сколько там понятий, с какого смысла человек заходит, и я уже могу с ним именно здесь разговаривать, а потом могу расширить и вывести его в другое понимание героя. А мы сейчас наблюдаем, вот как схема рождается. Есть люди, которые смотрят на нашего героя, и что они делают обычно? Поддерживают. Что они еще хотят? Вдохновляются. Как? Восхищаются, да? Что еще? Следуют за ним. Да. А почему они это делают? Ориентируются по нему, да? А если бы они были такие же, они бы были вот здесь. То есть они еще не такие же. Вот, у них есть желание, у них есть стремление стать точно такими же. То есть пока это недосягаемо, но они видят его, им этот образ нравится, и они пытаются такими стать. А тогда он не герой для вас. Если идея, он, если вы его считаете героем, то, пожалуйста, тогда вы идете за ним. Не считаете, не идете. В этом есть смысл. А тогда у нас появляется такой некий коридор. Ну, как некая такая воронка, только не маркетинговая, да, которая затягивает людей. То есть он своим блеском или своим желанием заблестеть, они его видят, и вот в такую воронку начинают за ним как бы стягиваться. А, ну вот это я показал уже здесь, забежал вперед, да, то есть они его видят и за ним идут. Вот эта стрелочка что может означать? Давайте. Какой смысл вы видите вот в этой стрелочке? Нет, нет, еще не произошел. Вектор. Вектор у них уже вот идет. Вот вектор. Да, они хотят идти тем же путем. Он задал, да. Да, да, да. Но что, видите, стрелка, то есть... В схеме очень важно, важен каждый элемент, и он о чем-то говорит. И стрелка, видите, она так вот проходит. Как, что это может быть? Хотят Нет, еще... Хотят подвиг совершить, может, какой-то. Подвиг? Нет? Нет, раньше не может. Что? Ну, мое предположение, что именно ради него он совершает какой-то поступок или подвиг. Нет. Ну, давайте я тогда открою секрет. То есть, смотрите, герой... видит образ некий. Знаете, вот как лес, за ним солнышко, и вот вы идете по лесу, и вот там что-то мелькает, что-то такое влекущее. Да вы еще не видите этого солнышка полностью, вы видите только некий образ, который блестит где-то далеко, и он вас манит, он вас тянет. Вы не можете не идти, там бурелом, там ноги поломать можно, там шею свернуть, волки там всякие. Можно на полянке отсидеться или в болоте, но вот это героя, вот это солнышко манит, и он к нему идет. А эти, они не видят вот этого, чего он видит, но они видят, что в этом человеке что-то есть. Он ведет себя не так, как все. И они через него видят это солнышко каким-то, ну, не точно такое, не 100% как он, но они понимают, что он что-то чувствует, что-то знает, что-то хочет, то, чего им это недоступно пока. Пока недоступно. Что? Ну и вера в героя в том числе. Но ключевое здесь, что они не видят конечную точку, к чему он идет, потому что это внутренние переживания. Но им нравятся его поступки, его слова, его образ. Да. Мы пока без суждений, что это такое, потому что всей схемы еще нет. То есть мы, вот смотрите, здесь очень важно, что мы еще не построили. Мы пока не можем обсуждать, что это. Мы пока, вот смотрите, я не наврал же пока ничего. Да? Мы взяли доблестный муж, мы взяли предводитель, нарисовали вот все, что в этих смыслах есть, и герой, ничего своего не добавили. Герой может не быть, мне кажется, герой может вообще не быть предводителем. Он делает поступок просто это потому, что... может, потому что это в корне вложено, что он предводитель. Вот здесь. Сейчас пролистаю. То есть вот он, доблестный муж, предводитель. Это очень важно, чтобы... То есть когда мы начинаем разбирать понятия, у каждого из нас есть свои домыслы. Что это? То есть мы росли каждый в разных обстоятельствах, и кому-то сказали, что герой — это там доблестный муж, кому-то сказали предводитель, там, тебе не сказали этого, да, тебе сказали там другу. Полубог вообще для меня было открытие, да, что герой — это полубог. Понятно? То есть твое отрицание, что это не предводитель, оно противоречит всей истории человечества до тебя, которая включила этот смысл в это слово. И это очень важно. Я скорее тут в данном случае не про отрицание, а про то, что одно множество не факт, что включает другое. Они могут как Кругейлеры пересекаться во многом, но не все области одного множества будут включать все области другого. Я скорее вот про это. То есть это не отрицание. Очень важно, чтобы схема включала все смыслы. Ни один нельзя убирать. Если там стоит предводитель, мы его включаем, мы вот добавили специально людей и показали водительство, да, что они идут за ним. Это очень важно. Вот спасибо за эти уточнения. Это важно. Нельзя ничем жертвовать. Так, теперь полубог. Давайте, кто такой? Вот как мы полубога можем изобразить на схеме? Понятно, что полубог, ну, не в смысле, что он там витает в облаках, да, а в том смысле, в каком греки пытались понять, да? Есть боги, есть смертные, есть полубоги. Вообще есть понимание, кто такой полубог? Не, ну от греков, да, что это значит? Да, один из родителей бог, а второй человек, и рождается полубог, и его зовут герой. Они, кстати, греки очень интересные люди. Они потом пытались свои рода вести от богов и от героев, и тем самым называть себя героями и говорить, что все греки герои. Но это не так, потому что это не выходит из этого смысла, это попытка натянуть на себя героическое. И это мы тоже увидим. Как мы здесь изобразим полубога? Что отличает человека от полубога? Ну, физическая сила, божественное, что-то божественное, да? Вот духовность, что-то связь с божественным, да. То есть мы изображаем сначала Бога, то есть вот это зовущее, то, что влечет героя, оно, во-первых, оно от Бога, от Творца. Это то, что, ну, мы называем это бездной. То, что внутри нас, то, что вызывает тягу, вот не дает покоя. Мы вот не сидим на месте, даже чем-то занимаемся, мы говорим, ой, я не этим занимаюсь, вот мне надо в это. Вот это оно и зовет. И наша цивилизация построена так, чтобы максимально отвлечь нас от вот этого зовущего. Чего только нет. Время освободилось, работа меньше, но развлечения... Пожалуйста, развлекайся. В этом смысле даже тренинги стали развлечением. Какие-то получения знаний, чтение книг. Это развлечение, набор знаний, данных, которые не переходят в информацию, это тоже отвлекает от бездны. То есть кто оставался наедине с собой, ну хотя бы на час, вот ничем не отвлекаться, сесть, ну это понятно, у нас продвинутый мир навык. Вот тут лично постоянно, то есть каждый день или как каждую неделю, по часу, ничего не отвлекает, думаете только о себе. Ну, это медитация, да, медитация, это понятно. Тогда мы изобразим на схеме у героя некий дух. Вот этот полубог – это тот, у кого возникает такое божественное состояние дух. Но очень важно, что этот дух начинает превалировать над физическим. Над телом, над его потребностями, над его желаниями, над его стремлениями. И герой ставит первым над собой этот дух, который синхронизируется вот с божественным. То есть он через этот канал начинает видеть вот это блистательное, оно его влечет. У него появляется, ну, у каждого из нас есть дух, но он становится первичным. Уже тело не имеет значения. Если вы смотрели фильм «Остров», кто, кстати, смотрел, Ингина? Да, вот сейчас, кстати, когда мы разберем, пересмотрите его, очень интересно. Еще есть «Русский крест» с Пореченковым. Я вот летел на самолете, посмотрел его сюда, и зная уже, что ты герой, совсем по-другому оба фильма смотрятся. И вот «Остров», если вы помните, он грязный весь, он к телу вообще внимания никакого у него. Он спал на угле, там, ему вообще не важно было, он в этом смысле физического, он уже умер, и у него оставался только дух. То есть тот старец, который ежедневно исполнял трудную физическую работу, потому что ему было наплевать на свою физику абсолютно. Он находился в духе. Пусть будет так, да. Я уже не очень помню, надо перечитать тоже. Я знаю, что хорошо, да. Пересмотрю. Я, кстати, заметил, что взрослее становишься, всякие дурные мысли уходят, приходят более светлые, и необходимо пересматривать, перечитывать, и совсем по-другому все произведения. Там такая глубина, оказывается, заложена, а не нудять. Извините, я 20 лет думал. Мы, кстати, интерактив небольшой сделаем. Кстати, я попрошу еще показывать мне время, там 30 минут, без 15, чтобы я понимал. Где-нибудь без 15 маякните мне, пожалуйста. Так, полубог, разобрались, да? В схеме отразили. Вот в схеме у нас теперь находится полубог, предводитель и доблестный муж. И вот если он это все исполняет, то он становится героем. Но там есть одна ключевая вещь, которую мы чуть позже проговорим. Еще есть выдающиеся способности. Если помните, у нас там два определения. И герой — это с выдающимися способностями, которые люди видят. Это может быть физическая какая-то, либо это дух. То есть видят это не в смысле зрением, да? А подходишь к человеку, и у него мощное поле, и оно ощущается, и ты понимаешь, что этот человек огромной духовной силы. Это, ну, даже с физикой это рядом не стояло. Да? И это и есть герой. Он может быть щуплый, в терракотовой футболке, но когда ты рядом, ты понимаешь, что-то там есть, наверное. Это и есть выдающиеся способности. Да, да, символ. А теперь посмотрим. Вот я вначале спрашивал, кто такой герой называли, да? Сейчас мы, можете так пробежаться, я зачитывать не буду. Мы разберем, я вам покажу дальше, как на схему накладываются понятия. То есть определение, точнее, в пяти. Вот видите, герой, он пять имеет определений. Ни одно, ни два. Какие-то мы знаем, какие-то слышали, а каких-то, когда я спрашивал, вы помнили, но не вспомнили, да? Чем хороша схема слова, что она отражает все сразу. То есть однажды ее образ запомнив, вы все это удерживаете без запоминания точных определений. И вот мы начнем тогда с вами первое определение. То есть герой – человек, совершивший или совершающий подвиги мужества, доблести, самоотверженности. На схеме есть это? Отражено? Да, отражено. То есть мы ничего здесь добавить не можем. То есть вот человек, вот подвиг, вот он заблестел, самоотверженно пошел и сделал. Следующее определение. Лицо, чем-либо отличившееся и привлекшее к себе внимание. Чем он может привлечь вот в нашей схеме? Вот они способности, вот он подвиг, вот он дух. То есть тоже на схеме второй смысл отображен, ничего дополнять не будем. Готовность. Да, готовность, смотрите. Чуть позже так. Я сейчас давайте проговорю. Да. Третье значение. Лицо, являющееся для кого-либо предметом поклонения, восхищения, образцом для подражания. Отражено? Да, вот они, наши последователи, вот лицо, образец для подражания. То есть три смысла мы уже отразили просто из этимологии слова. Четвертое. Лицо, воплощающее в себе характерные, типичные черты своей эпохи, среды. Это отражено? Не отражено, да, потому что у нас нет. Чего нет? Да, среды нет, черты, да. То есть мы добавляем среду. То есть мы в картинку добавили, вот, что они живут в некой среде, в своей эпохе, потому что каждая эпоха свои герои. Да? У нас были медики, СВО, дальше там еще будут разные герои. До этого были герои, 18 век, другие герои. То есть разные эпохи, разная среда. И разные у нас, ну, разные герои, да? Это, кстати, очень важно насчет среды. Мы это потом расширим. И пятый смысл... я хотел вам, да, на этом слайде хочу показать, что при появлении среды вот на блеск начинает среда влиять. То есть, смотря в какой среде мы находимся, там, в Германии, да, это своя история. То есть там среда формирует ориентиры, которые блестят, да, в определенной среде и по-иному. То есть среда есть профессиональная, допустим, стахановец выработал там сколько-то угля, да, в этой среде он герой. Медики там чего-то сделали. В Германии у вас тоже какие-то есть. Можно я просто говорю? В Германии сейчас это подвиг, быть героем, но быть пророссийским. Ну вот, пророссийский это уже герой. То есть, это уже герой, да. То есть среда сформировала, еще там 10 лет назад этого не было, сейчас среда изменилась, и она говорит, если ты пророссийский, ты герой. Все. Часть людей смотрит и говорят, о, это героический поступок. Держи в уме, что среда, она формирует вот этот блеск. Есть блеск от Бога, это важно, и есть блеск от среды. Мы их потом разведем, и вы увидите, насколько это важно. И пятое значение – главное действующее лицо в романе, пьесе, фильме и тому подобное. Вот в этом значении все отражено здесь или чего-то не хватает? Чего не хватает? Сюжет – это среда. Правильно? Автор. У нас появляется автор. То есть автор, который формирует среду, описывает героя, формирует ему подвиг, его превращение. Здесь действующие лица какие-то рядом вокруг героя, которые отражают героическое. Да? И вот у него есть как некое преобразование. Все, пять смыслов героя. Мы с вами схему заключили. И вот на этом даже этапе уже можно картинку посмотреть и какие-то выводы сделать. Мы с вами чуть попозже это сделаем. Следующий этап у нас... формирование объемного понятия, мы сначала взяли этимологию, вытащили корни, теперь мы смотрим синонимы. Что такое синонимы? Это слова, которые не тождественны друг другу. Это очень важно, у меня эта глупость была в голове очень долго. Каждое слово имеет свой смысл, свое значение, знак свой. А синоним, он показывает грань. Вы знаете, как алмаз, да? Вот герой – это алмаз, а синонимы подсвечивают каждую свою грань небольшую. То есть он как бы обращает внимание на эту грань. Синонимы входят в слово «герой», но они не слово «герой». И что мы здесь видим? То есть персонаж, вот он, витязь, да, подвиг, победитель, храбрец. Вот все ли здесь укладывается в эту схему, или мы что-нибудь потеряли? Можете тоже глазами пробежать. И если есть возражения, сказать или... Ну, я думаю, что... Тут просто нечитаемо, наверное, оттуда. Нечитаемо? Не, далеко не будет, наверное, видно. Отлично. Антонимы. Обязательно берем антонимы. То есть, чтобы понять, что это, надо понять, что не это. Что такое противоположное. Здесь даже не антонимы лучше, а противоположное что. И вот мы видим, что противоположное герою... Это тряпка, дьявол, подлец, мерзавец, трус, подонок, ничтожество. Не хотим же, да, таким быть? Слабак, козел отпущения, разбойник, злодей, жертва, негодяй, пассивный персонаж. Ну, так себе история, да? То есть есть герой, есть не герой. Но есть еще переходное состояние, да? То есть антонимы очень важны. И вот самое, вот возьмем пассивного персонажа, чтобы было максимально понятно. И пассивный персонаж, он представлен у нас вот здесь. Чем он в схеме, вот я его сразу занес, да, чем он характерен, этот пассивный персонаж, в отличие даже вот от этих, ну и тем более от героя? Нет траектории движения, да, хаотично, непонятно, куда повела, туда и пошло. На этом строится очень много сейчас принятий разных, там, так меня судьба повела, туда, значит, открылась такая возможность. Я сейчас все слова не знаю, штампы, но вот, как это сказать? Так сложились обстоятельства, да? Так сложились обстоятельства, что я туда... Так сложились обстоятельства, да. Так было легче, так было понятнее. И вот как среда... Что? Не виноватая я. Да вот как среда формирует, куда тренд пошел... Там стали всякие в детских садах вводить ужасы, да, там на Западе. Ну, как бы вводят и вводят. Ну, значит, так надо. Ну, все, будем делать. Ну и так далее. То есть это вот пассивный персонаж отличает от героя именно своей пассивностью. Герой проактивен. Ему не важно, что здесь со средой у нас происходит. Герой идет своим путем. И все равно, что вокруг. Выделяем на схеме этапы перехода. Вот этих товарищей, ну, у меня так в образе, это трава под ногами. Вот представьте себе поле бескрайнее, вырастает трава, и ветер вот дует, неважно какой он силы и в какую сторону. Ну, травка пригнулась в эту сторону, в эту. Живи себе и живи. Тебя мотыляет, но ты вот свое питание получаешь, солнышко, свой лучик достаточно, и все. А кто тогда герой? Герой — это вот этот дуб, он вырастает, да? Вот поле, и тут появляется герой, его всем видно со всех сторон. Он, допустим, еще росточек, да, небольшой, но он уже заметен. Он также заметен в среде, да? У нас у героя всегда есть кто? Тот, кто с ним борется, да? Потому что без борьбы нет героя, то есть как ему подвиг совершать? Должен тот, кто противостоит герою быть. И вот на этом поле вырастает это росточек, и там какой-нибудь слон идет. Когда он идет по траве, ну что такое, траву примяли чуть-чуть, ну она потом встала, и ей ничего. А росточек, если он на него наступает, оно ломает, и все, нет больше дерева. А трава, она отойдет, ничего с ней не станет, доживет свою жизнь в виде травы, ничего страшного не будет. Ну а если это огромный дуб, как у нас говорят, чем больше шкаф, тем громче падает. Да? Сразу интерес появляется завалить этот шкаф. Что это он тут выпендривается? Что это за дела? И у героя возникает в любом случае тот, кто ему противостоит. Как вы думаете, что противостоит герою максимально, ну, максимально в своей жизни? И вот исходя из схемы, кстати, вы можете уже это вычислить. Мне кажется, то, что внутри него может ему противостоять герою, в первую очередь, может, второе, ну, то, что внутри него, как бы, мешает ему самому стать самим собой, обрести вот этот... Да, это внутренняя такая борьба, это борьба с собой, да. А что это значит? Что вот, вот когда мы говорили про этих товарищей, вот видите, мы первый этап есть, второй этап и третий. То есть первый, когда мы трава на поле, потом появляется, мы замечаем, что оказывается, есть некий герой где-то, мы начинаем тянуться за ним. Это могут быть разные люди, это папа может быть, это может быть там, наставник какой-то, это там, герой СВО, либо еще что-то. То есть мы замечаем некий блестящий маяк. Цель исчезает. Фактор давления среды. Фактор давления среды. Ну, сейчас я уже не помню, какой следующий слайд, но давайте. Вот он. То есть, другими словами, это рок. Рок – это в смысле фатум, в смысле судьбы, в смысле вот куда ветер дует, туда я и плыву. То есть основной противник героя – это ваша судьба. Да? Судьба, которая предрешена средой, предрешена другими людьми, вашим, то, что в вас вложено, то есть я думаю, вы не будете против того, что когда мы растем с детства, да, в нас вкладывают разные штампы, разные культурные коды, которые мы потом защищаем, что есть сил, пока не придем в некую точку осознания и не начнем пересматривать свое поведение, понимание и так далее. Стороны, где позитивное воздействие? Со стороны Творца? Да, ну так вот, какой может быть, значит, если есть предназначение, то человек же должен ему в первую очередь и соответствовать этому предназначению. Да, в этом смысле, все остальное – это шелуха? Да, я понял. В этом смысле вот то, о чем вы говорите, предназначение, это вот зов бездны внутренний, который зовет тебя на подвиги. А рок – это та среда, в которой мы вырастаем, те обстоятельства, в которых мы растем, те установки, которые не дают нам выйти на путь героя и не дают реализовать свое предназначение. В этом смысле рок. То есть это не... Как-то. Ну, объяснил, наверное, нет? Да. Но это да, культурные все коды, установки, среда, с которой мы либо живем как вот как предустановлено, либо все-таки идем к своему божественному. Вот в этом смысле предназначение — это как раз выход на путь героя. Так, еще вопросы, может быть? Если нет, дальше тогда. Тут вопрос. Да. Нет, ну, извините, микрофон. Я по ходу. А, зачем? Подержите. Ну, то, что я думаю, вы меня это не осудите, понимаете? Так? Я никого не осуждаю. То, что я думаю, ну и не надо. Вот. Гены предков. Мне приходилось вот выйти вы знаете, возникали не то, что герои, а просто возникали такие решения, которые ситуация, да. С прошлым своих родителей, деда и так далее, которые убили. Мы сейчас, то есть, это смотрите, я сейчас... Решение, как бы оттуда от них. Да, я сейчас ничего не придумал. Сейчас мы взяли словари, синонимы, антонимы, то есть мы вот берем все, что есть в нашей культуре сейчас. Здесь не про это. Они все бросают и убегают. Они не герои, значит, они встают на путь. Он стоит до последнего. Да. Правильно? Микрофон дайте, пожалуйста. А, у вас есть. Рок, да, может помогать, а не мешать. Да. Вот. Мысль в том, что рок помогает. Вот, да. Рок не может помогать. Сергей, в контексте героя объясните мне такой диалог Сталина с сыном. Ты что, думаешь, что ты Сталин? Сталин не ты, и даже не я. Сталин, вот он, показывает на портрет. Не знаю. Пока. Это надо думать, это уведет меня от мысли. А можно я отвечу? Да, конечно. Сталин как герой. Да, он говорил, Сталин... Секунду. Сталин, он говорил, я вот герой, дух. Но Сталин – это Бог. Вот он, Сталин. На что он показывал? Это что-то высшее. Так вот, героя еще формирует эпос. Эпос. То есть, когда возникает герой, через какое-то время люди им восхищаются, вокруг него возникает легенда. Я в жизни, причем по себе замечал. Потом уже тебе, про тебя рассказывают то, чего сроду не было. Вот. Это и есть вот на самом, а вот этот эпос, туда идет энергия людей. И на самом деле, в общем-то, это имеет определенный физический смысл. Есть такое понятие, как эгрегор. Но это укладывается вот в автора, что автор сформирует эпос и дальше. Как предложение, что рядом с героем, где вот нарисовать некий образ этого героя, которые формируются. У всех образы разные. Ну, я просто сейчас это самое. Вот, что эта среда, она формирует не только его, но и образ про него. То есть, который будет автор, средой, там, генами. Ну, то есть, если схему добавить, как... А что добавить? Образ. Так, а вот он, образ. Здесь есть разница между реальностью и историей. История формируется, вот автор есть, у истории есть автор, который ее, ну вот эпос, еще что-то. Да, давайте дальше двинемся. А сколько времени еще осталось? 18 минут осталось. У нас еще две песни, я тогда это чуть-чуть прерву все-таки это обсуждение. Далее, смотрите, средовой герой. То есть хочу, чтобы вы разделили истинный герой, то есть герой, который идет к божественному, вот от Бога, да, то, что предназначение вы говорили, повинуясь духу своему, это реально герой героический, то есть это реально его героическое. А есть средовой герой, то есть его формирует среда, еще раз скажу, профессиональная среда. Там на войне, да, это среда, в которой подвиг совершить намного больше шансов, чем в нашей повседневной жизни. Пожарные, медики и так далее, у них в их среде совершить подвиг намного проще. Ну, потому что ситуаций больше. И понять, герой ты или трава под ногами, это тоже намного проще, чем нам. Да, все мы герои, вот это очень важно. Но разделите герой в среде, потому что, вот смотрите, в нашей цивилизации мы идем в героизм, вот в блеск нам формирует среда. И мы пытаемся, ну, допустим, в бизнесе это деньги. И вот я знаю и миллиардеров, и миллионеров, общался с ними. И они достигают всего, вот этого блеска в своей среде предпринимательской. И там пустота, потому что они не дошли до истинного блеска, до божественного. Они в среде реализовались, среда их признает. Вот она говорит, ты герой, все, мы на тебя все равняемся. А там пусто, бездна, она зовет, она говорит, ты не туда идешь, парень или девушка. Давай вперед. У каждого из нас есть вот этот зов. Я к этому призываю, чтобы послушать вот этот божественный зов и не путать его со средой, с реализацией в профессии, там, в детях, еще в чем-то. А вот то внутреннее, что в нас горит, что в нас неуемное, оно не спит. Вот все, что вам не дает покоя, поэтому мы зачеркиваем рог, мы зачеркиваем среду и оставляем, вот я его выделил так цветом, вот это герой, то есть там нет автора. Это вот то, к чему я призываю каждого из нас двигаться. Выходить на подвиги, поднимать, обнажать мечи, выходить на нашего врага, в первую очередь наш рог, переходить сначала хотя бы в эту позицию, перепрыгнуть не получится, перепрыгнуть можно в ситуации военной, катастрофы, либо еще какой-то, когда будет решение. Или ты сразу герой совершаешь подвиг, либо нет. Причем совершение подвига, оно сопряжено с жизнью и смертью. Танкисты наши, да, экипаж Алеша, герои живые, множество героев мертвые. Они принимают решение в моменте, когда ситуация, вот среда формирует ситуацию, они принимают решение, и там уже либо пан, либо пропал, либо слился. Да, и ты уже не герой никакой, все, тебя нет. И, кстати, вот в фильме «Остров», да, там герой принимает ошибочное решение в начале. Он кричит там, я жить хочу, да, фашисты ему говорят, вот стреляй в своего, он говорит, я хочу жить, дает пистолет, он стреляет. И в конце фильма, когда он уже герой, уже все его как старца принимают, а он говорит, а я трава под ногами, я... То есть вот то решение, которое он принял, оно всю жизнь его мучает. То есть он не считает себя героем, это действительно так. И потом уже, когда он встретит, ну, я весь фильм не буду рассказывать. Вот. И он тогда уже становится героем. Так, я уже завершаю, тут у нас время маловато. Покажу просто образ. Вот здесь плавает те, кто в роке находятся. А вот здесь в воронке, то есть вот так потихоньку затягивает. Здесь в воронке что-то интересное. Вот то, что зовет божественное, нас влечет вот в бездну, туда вот. И ты можешь не выплыть. То есть попав в эту воронку, однозначно нет вообще никаких гарантий. Я вот на себя когда примерял, понимаю, что вставая на путь героя, там совершенно, ну, это жизнь и смерть реально. То есть пока это у меня теоретически. Я не проходил таких жизненных испытаний. Страшно, капец, даже просто вот, ну, приложить на себя. Потому что размеренная жизнь, спокойная. Наша цивилизация убирает все вообще возможные... Вот с детьми, да, там очень видно. Все там, чтобы не ударился, не упал, все мягенько. И наша жизнь такая же. Искусственный интеллект, он сейчас, чтобы нам доставки домой, все. А Бог, да, он говорит с нами языком обстоятельств. И случай, язык Бога, когда он не может подписаться, не хочет, да, своим именем. А когда ему нам случайности давать? У нас все расписано. С утра и до вечера безопасно, расписано, комфортно. И что тогда? Катастрофа, взрывы техногенные, потопы, это все будет, чтобы вывести нас, вот подумать о себе, привести нас в ситуацию, где мы можем героическое показать. И вот то, что делает там мир навыка, это, ну, и другие тоже вершители и прочие, да? Вот, да, это вот и есть... И, кстати, подвиг совершить, чтобы совершить вот такой подвиг жизнью и смертью, если сейчас в него пойти, то высока вероятность, что вы не выйдете. Поэтому каждый день там зарядку сделал, подвиг совершил. Старушку перевел через дорогу, даже если не хочет. Но надо подвиг совершить. Мне бабушка для подвига надо. Перевел. Ну и так далее. Постепенно себя готовишь, чтобы этот момент настанет. Либо, еще раз скажу, что перед смертью самое страшное – это сожаление о несделанном. Об ошибках никто из вас жалеть не будет. А будете жалеть о несделанном. Не сделали шаг, не прыгнули в этот омут. И сейчас я вам включу песню, называется она «Две судьбы». И мы с вами, то есть вот Высоцкий, он, конечно, гениальный, он прожил это все, у него страшная судьба. Вот когда я говорю про боль, ужас и все прочее, я думаю, что он это пережил, потому что в его словах, в его песнях просто это сквозит. И сейчас я включу, буду останавливать кусочки, и мы будем вот на схеме смотреть, в каком это месте. Жил я словно первый и третий. То есть ничего не надо делать, судьба несет. Пытались его отвлечь, но герои. То есть не услышал призыв, когда мы молоды, мы вообще не обращаем внимания. То есть судьба выведет, все будет нормально. Да, то есть бессмысленное движение, разуюсь, обуюсь, ну то есть... Как думаете, кто это? Со старухою, и пока я удивлялся, пал туман и оказался в гиблом месте. Гиблое место затянуло со старухой. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо злая песня. Догадались уже, кто это, нет? И я кричу, не слышу крику, не вижу от страха лыка, вижу плохо я. Почувствовал, что что-то не то. На ветру меня качает, кто здесь, слышу, отвечает, я нелегкая. То есть старуха, нелегкая судьба, осознал. Сразу начинаем, да, креститься, верить. Тот, кто рулит, слово просит, нет руля, нет направления. Все. Я подмах ищу дорогу, не довуги понемногу, только поступлю. То есть в полной тьме. То есть, на самом деле, судьба-то нелегкая, если вот идти по рогу. Все, распознал, понимает, что это гибель. Это кто, как думаете? Ты кричит, стоишь над бездной, но спасу тебя болезной, слезы вы. То есть у него шанс появился выбраться вот отсюда, только с помощью чего? То есть кривая, которая вывести может. То есть она настолько он погрузился, что только кривая может. С одной стороны, кривая уводит, но иногда можно с помощью кривой все-таки выскочить вот, вот сюда, когда уже на самом дне. То есть это последний шанс, по факту, он уже до того опустился, что только кривая. То есть в этих образах он сейчас эти две судьбы как бы спаивает, чтобы они его не видели. И он пытается выйти. Потихоньку начинает выходить. Прямо-прямо. То есть вот сюда. То есть из болота выбрался уже на стремнину. То есть все, человек осознал, в каком состоянии был. Но обвиняет других в этом пока. Еще не понял, что это его рук дело. Не везло. Рок. Да, думает, судьбу обманул, ничего делать не надо, вперед, все и так. Вот победа, да? Вот в это состояние он выходит. И сейчас вторая песня, очень короткая, но сейчас мы проиллюстрируем переход уже из состояния 2. То есть вот здесь он выбирался из кривой, из нелегкой судьбы, с осознания, да, когда себя на самом дне почувствовал, и это очень больно. Перешел, и вот следующая песня проиллюстрирует вот этот дух, подвиг. Вот за словами очень хорошо последите, как это. Но я еще прокомментирую, конечно. будет боем не нашим, но мы будем играть. Сережа, держись. То есть идет в подвиг. Хотя мог не идти. Я этот небесный квадрат не покину. Мне цифры сейчас не важны. То есть принимает решение остаться, сегодня хотя мог бы уйти. Защищает мне спину. А значит, это вот переход отсюда, отсюда в блеск. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он. Назад нас забыли менты. Им даже не надо крестов на могилы. Сойдут и на крыльях кресты. Я первый, я первый. То есть пока он человек, пока еще не герой. Я вышел им на перерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою твою. Не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече. Теперь на надежный строн. Не поздно. И мне вышел мессер навстречу. Прощай, я приму его. Все, принимает решение перехода. В лоб идет. То есть уже распрощался с жизнью совсем, физикой. Он уже думает о божественном. Друг без друга нельзя. Архангел нам скажет. То есть эта ситуация, вот он в лоб идет, и это мысли его. Все, с жизнью распрощался, ушел в подвиг, принял решение, то есть дух возобладал, он уже все в молитве, он уже к Творцу идет, и этот его подвиг, он становится героем для всех, и вот песни слагает и все прочее. Да. Ну, смотрите, вот весь доклад, это получается про яцентричное мировоззрение. Вот песню весь последнюю. По этимологии слова, то есть что там, то, что наши предки заложили в слова, которыми мы пользуемся. То есть это не мое мнение, это мы взяли, что наши предки вложили в это слово, что за ним стоит. А дальше это наше суждение об этом слове. То есть дальше можно обсуждать яцентрично или еще, но когда вы говорите «герой», то за этим стоят вот эти коннотации. Хотите вы или нет. Ну вот смотрите, вот даже песня, вот последнюю, вы песню включаете, вот и говорите, я прошу Бога выполнить мою волю. И вот рок... Я предлагаю к словам, это же в целом. Вот, ну оно, понимаете, оно вот вообще как бы с другой вообще стороны. В целом понятно, почему он герой или непонятно, но вот из песни. Ну вот, ну, об этом, давайте в детали. Да, все понятно. Да. Спасибо. Так, я сейчас, секундочку, еще время, что у нас там? Все. А, все. А, вот канал «Бездна начала», здесь мы выкладываем разборы понятий, уже более 30, и он постоянно пополняется. Поэтому, если будет интересно методологию это освоить, просто смотрите, как мы это делаем, и через там 20-30 разборов начнете свои слова разбирать. Ну, а это мои контакты, если интересно.